Увидев настолько неожиданную реакцию, Ореолус отшатнулся. Парень с одной рукой просто насмехался над ним. Он обезумел от боли и страха? Нет, это неправда. Его улыбка была уверенной, очень естественной улыбкой, которая показывала его веру в собственную победу. Но оставаться нормальным в такой критической ситуации было самым ненормальным. То, что происходит? Ореолус был скорее расстроен, чем испуган. Хотя он не знал, что творится в голове у этого парня, победитель уже был предрешен. В таком случае абсолютно не было причин чувствовать себя несчастным. Ореолус решил убить его. Он нетерпеливо откинул иголку и начал отдавать команды. «Скрытная винтовка появится в моей руке. Зарядить магическими пулями одной будет достаточно». Он махнул правой рукой, и по его приказу меч западного образца с скорострельным мушкетным пистолетом появился в руке. Довольный своей превосходной магией, он продолжил. «Применение уничтожения, следуя изначальному проекту ружья, выстрелить клинком, чтобы разрубить голову жертвы на кусочки». Орел спустил курок, и магическое поле, зараженное порохом, полетело в глаз неистово смеявшегося парня. Хотя ее скорость была низкой, если она попадет в глаз, то все равно пройдет сквозь мозг. Все равно это была не та скорость, чтобы человек мог увернуться или защититься. Парень мог только смотреть и наблюдать, как его мозг раздавит как помидор. Но ничего не произошло. Что? Ореолус начал сомневаться в своих собственных глазах, так как голубая магическая пуля, нацеленная точно в глаз парня, каким-то образом не задела его, ударившись в стену за ним. Я ошибся с расстоянием? Нет. Ореолус еще раз скомандовал. Повторить предыдущую команду, использование ураган и залп. Одновременный огонь из 10 скрытых оружий. 10 ружей появились из ниоткуда и выстрелили пулями, как букет цветов. Однако все 10 точно нацеленных пуль прилетели мимо парня, не причинив ему вред. Промах? Как это могло? Ореолус ошарашенно уставился на парня, который дважды избежал смерти. Из отрезанного плеча парня фонтанами лилось невероятное количество крови, брызгая ему прямо на лицо, покрывая кровью. Парень все еще говорил. Как будто жуткая аура его тела выливалась из отрезанной руки. Парень продолжал улыбаться. В ответ преступник решил в третий раз попытаться отдать приказы и убить своего врага. Но он ничего не делал. Как он уклонился от атаки Арс Магмы дважды? Из-за сомнений алхимик остановился. Он лучше всех знал силу этого заклинания, и он знал, что этих ударов нельзя избежать, полагаясь на удачу. Неужели он планирует то, что я не предвидел? Парень смеялся от всей души и, высунув язык, облизывал кровь на губах, как соус. Даже падший вампир не стал бы упиваться своей кровью. Что происходит? Ореолус не мог остановить нарастающее беспокойство. Да что такое с этим парнем? Он все еще может сражаться с таким телом? Без правой руки? Невозможно, абсолютно нелогично. Этот парень умрет большой потери крови. Все в порядке, проблем нет. Здесь не должно быть проблем. Здесь нет проблем, но... В этот момент в его сердце появился страх. Парень, потерявший правую руку, и с ней его силы. Этот жалкий образ, казалось, что-то бормотал, глумился и насмехался, уставившись на алхимика. Да что тебя? Ты не выживешь из-за существования моей Арсмагмы! Развернуть бесчисленное множество гильотин, чтобы быстро расчленить этого парня! В тот момент, когда он прекратил говорить, бесчисленные гигантские гильотины появились у потолка над головой парня, будто разорвав поверхность потолка. Каждый из этих карающих клинков весил более 100 килограмм. Медя эти тяжелые убийственные оружия, Комедио просто усмехнулся, не собираясь уворачиваться или защищаться. Все отлично. Он не сможет избежать этого. Она попадет, он умрет, потому что его раскромсает на части. Я дал приказ! Все будет отлично. Нет причин волноваться. Ореолус продолжал снова и снова повторять это, утешая себя. Поскольку все произойдет так, как он приказал, этот парень умрет. Но хотя он точно умрет, в душе Ореолуса продолжали нарастать сомнения. Как будто его безмолвным желанием было избавиться от своего страха. Как и пожелал Ореолус, бесчисленное число гигантских гильотин появилось над головой Комедио. В то время, пока парень продолжал насмехаться. Его выражение лица говорило о том, что он знал слабость Ореолуса. Ай, черт возьми, почему? Ореолус не сомневался, глядя на Комедио, словно хотел пронзить его взглядом насквозь. Умри, парень! Но прежде чем приказ, который он прокричал, был выполнен, сомнения прокрались в его разум. Я действительно смогу убить одними лишь этими словами. Он попробовал вытащить иголку из кармана трясущимися руками, но из-за этого уронил множество неиспользованных иголок на пол. Об этом не было времени беспокоиться. Изард Ореолус дрожал, уставившись на Комедио. Прежде острый взгляд теперь притупился до такой же степени, что и ржавый клинок. Невероятно. Казалось, что он не контролировал собственные ноги, потому что он споткнулся, наступив на что-то, и сломал часть из множества иголок, рассыпанных по полу. Арс Магна превращает любое желание человека в реальность. Но стоило только Ореолусу поверить, что он не сможет кого-то победить, это также стало реальностью, превратившись в обоюдоострый меч. Это и было причиной, по которой он не мог создать вампиров и нуждался в темной крови. Сомнения в его душе, что он не сможет это создать, были причиной, по которой он не мог создать их в реальности. Каждого в отдельности и все в общем приказы были как пуля. Если бы он просто думал, то множество различных случайных мыслей примешивались бы к приказу. Таким образом, неоднозначность приказа могла помешать его исполнению. Сконцентрировавшись, он мог выстрелить командой как пулей. И как при изучении английских слов, произнесение их вслух облегчает процесс. Его Ars Magna была не заклинанием, которое притворяет в реальность все, что он скажет, а заклинанием, притворявшим воображение в реальность. Но сейчас Изард Ореолс потерял контроль над своей речью. Раньше он трансформировал неопределенные мысли в слова, инстинктивно создавал реальность. Это был словно пистолет, стреляющий без участия человека. Чтобы предотвратить такую ситуацию, Ореолс подготовил меру противодействия. «Черт, где мои иголки? Почему они лежат на полу? Я использовал их, чтобы ослабить свой страх без них!» Шокированный Ореолс затаил дыхание. «Что произойдет, если у меня их не будет? Остановиться? Нет, перестать думать? Нет! Если я продолжу думать, они все станут необратимыми!» Чем больше он думал о том, чтобы их сжать, тем дальше выявлялись его мысли. Он знал, что не сможет их остановить. Если бы он остановился, это бы означало, что он признал свое бессилие. Как снежный ком, сомнения Ореолуса вышли из-под контроля и потеряли свое значение. Парень перед ним ничего не сказал. Он ничего не сказал и просто тихо шел, что заставляло Ореолуса беспокоиться еще больше. Он не мог остановить этого парня и не знал, что приказать, чтобы остановить его. Из-за этого Ореолус не мог ничего сделать. И как пугало ждал, пока парень приблизится. Каким-то образом парень уже оказался перед ним. Они смотрели друг на друга через разделявший их стол, на котором лежала Индекс. Это была ироничная ситуация. В этот момент алхимик был как жертва, парализованная взглядом змеи. «Точно! Стелл, Индекс, Химигами, Аиса! Я знаю каждого из них, я знаю их способности! И знаю, что они не сравнятся с моей Ars Magna! Только этот парень отличается! Я встретил этого парня в первый раз и не знаю его силы! Я не знаю, эффективна ли Ars Magna, золотая алхимия против него! Эй!» Нежно услышав голос парня, Орел задрожал, как ребенок, которого отчитывают. «Ты же не думал, что мог избавиться от моего разрушителя иллюзии, просто отрезав мою правую руку, нет?» Он обнажил свои клыки в то время, как его глаза словно отсвечивали красным золотом. Он сказал это от всей души. «Подожди, прекрати думать, не бойся, теперь не надо!» Не в силах совладать со своими мыслями, алхимик мог только молиться. Затем правое плечо Камедзё, из которого фонтаном била кровь, начал ненормально изменяться. Потеря крови увеличилась, и возник объект, как будто кровью обливали прозрачную стеклянную статую. И невероятный объект начал принимать форму. То, что сформировалось на его плече, не было человеческой рукой. Это была голова. Свирепая, двухметровая голова, которую можно было увидеть только в древних легендах. Голова гигантского всесильного короля драконов. Голова, которая должна была быть прозрачной, была окрашена кровью. Парень поднял и помахал ей. Голова медленно открывала челюсти с рядами пилообразных зубов. Казалось, это раскрывалась реальная сущность правой руки. Она оскалила зубы. На первый взгляд, казалось, ничего не изменилось. Однако, изменения произошли в невидимом мире, когда исчезло некогда доминирующее присутствие алхимика. Словно роль главного героя отобрали силы. Ореолус посмотрел наверх и увидел, что это отвратительно, наглядно человека-созвездие, созданное из плоти и крови Стейла Магнуса, стало собираться со всей комнаты. Похоже, что команда взорваться была отменена. Неужели они возрождаются? Нечто похожее случилось с Химигами! Убитые люди могут... Как только Ореолус подумал об этом, Стейл обрел форму и совершенно невредимо приземлился на пол. Взамен Ореолусу показалось, что в его позвоночник вонзили ледяной столб. Конечно. Возрождение мага было вызвано страхами Ореолуса. Стой, это просто мой страх! Успокойся! До тех пор, пока я буду контролировать свои страхи, я точно смогу заставить этого нелепого монстра исчезнуть! Стараясь держать чувство разрывающего сердца, Ореолус предпринял последнюю попытку сопротивления. Это точно был монстр, которого создал Ореолус. И как только он успокоится, мистический зверь, живущий в теле парня, наверняка исчезнет. Но прозрачный король драконов молча глядел на алхимика обоими глазами. И вот так зрение Ореолуса помутилось из-за одного лишь страха. Невозможно, я не могу выиграть! Одновременно с этими мыслями, пасть короля драконов раскрылась во всю ширь, проглотив алхимика целиком, начиная с головы.